мсье Брабан. Вот кто ему нужен. Противник не из слабых, но зато с ним всегда уверен, ужинать будешь в хорошем настроении и в таком же настроении ляжешь спать. Так мы и беседуем вдвоем в ожидании, пока не вернутся остальные. А они вернутся, и тогда в один прекрасный день все и произойдет. В один прекрасный день свершится то, что им предначертано. Думаю, все Брабан сыграет в этом свою роль. Ведь недаром же он искал знакомства и таки познакомился с этими двумя господами. В результате все должно проясниться. Я же спокойно жду, когда этот механизм свое отработает. Жду и не жду, поскольку меня это не касается. Я могу порой сказать себе: «Мсье Толю больше не придет, он отправился в долгое путешествие, уплыл на Антильские острова или в Индию». Весь день пытаюсь себе его представить, но часам к 5 быстренько подсчитываю и получаю 991 шанс из 1000, что мсье Толю вечером появится снова. Конечно, есть еще 9 шансов, что он не придет. Только к 6 я вижу, как он появляется. Тогда я улыбаюсь и говорю про себя, что определенно все мои расчеты оказываются верными, так что скоро можно будет перейти к активным действиям. И вот как я это сделаю. Я разыщу управляющего и скажу ему: «Тысяча извинений, но я ухожу». Он спросит, почему. Тогда я отвечу: «Нужно кое-что сделать». Он тут же подумает, что причина всему скачки, и вместе с моими коллегами скажет: «Значит, скоро Альфред опять к нам вернется, как только оставит все свои денежки в балаганах Мютюэль». Ничего я там не оставлю. Мы с Мютюэль будем разбираться по-мужски. Я приду на ипподром с единственной жалкой 10-франковой бумажкой и за один раз восстановлю равновесие благодаря четко рассчитанному пароли, который ни одна лошадь не сможет обойти и ни одна махинация не сорвет. Пароли вернет 201 643 франка, которые мне должны». Пароли — удваивание ставки при игре. «После такого удачного хода я куплю дом в деревне, чтобы там спокойно состариться, или же вернусь сюда, дам патрону аванс, 1000-франковую бумажку и вернусь к своим обязанностям, снова увижу своих завсегдатаев, все-всех, ведь исчезну я ненадолго». «Что с вами случилось?» — Альфред спросит меня. Я отвечу, что у меня был панарицей. Не представляете, как это больно. И наверняка найдется завсегдатый, который скажет: «О, панарицей, я знаю, что это такое, у меня один раз было. Жуткая боль». Гнойное воспаление тканей пальца. Я снова увижу мсье Брабана, и мсье Бренюира, и мсье Толю, поскольку ничего еще не произойдет. И снова примусь без конца подавать бесчисленные напитки, горячие зимой и холодные летом, а спиртное в любое время года. И буду наблюдать, как приходят каждый день завсегдатаи, как меняются случайные клиенты, подобно тому, как регулярно приходят времена года и как регулярно меняется возраст людей. А я буду неизменен и совершенно спокоен, потому что отыграю потерянное состояние. Я осуществлю то, что мне предначертано. Я буду наблюдать за шевелением молодых и старых, самцов и самок, людей и собак, котов и мышей, листьев на ветвях, туч на крышах, старых газет на тротуарах, мыслей в головах, страстей в сердцах, членов под брюками». Незыблемый и неизменный. Я буду взирать на все это, сравнивая себя с озерной водой, где отражается стая перелетных птиц, но от взмахов их крыльев не рябит поверхность. Глава 20. Брабан наклонился к своему соседу, который с откровенной неопытностью изучал железнодорожное расписание, слегка приподнял шляпу и завел разговор. «Простите мою нескромность, мсье, но я вижу, что вы в затруднении. Я просто хотел сказать, что есть хороший поезд до Диепа в 14:15. «Благодарю». Сосед даже не повернул головы, когда отвечал. «Это очень хороший поезд», — заговорил вновь Брабан. «Экспресс. Прибытие в Диеп в...» «Спасибо, спасибо». Сосед не был настроен слушать дальше. Он закрыл расписание. «Хороший сегодня денек», — сказал Брабан. Сосед подозвал официанта, расплатился и был таков. Брабан принялся ждать. Вскоре к нему присоединился новый посетитель. Он никакого расписания не попросил, Брабан искоса изучал его. Сосед повернулся и сказал с видом знатока: «Хороший сегодня денек».